Скованный наручниками, с кляпом во рту, Джим сидел на своем кресле, для надежности прикрученный к нему еще и веревками. «Юнга, хочу тебе напомнить, что ты здесь выступаешь в качестве зрителя», — вещал со своего места Блад, натягивая на голову букли седого парика, который слетел с него вместе со шляпой в процессе усмирения Джима. «Еще раз скажешь что-то не по делу, прикажу вывести из зала, ты меня понял?» Джим отрицательно замотал головой и что-то неразборчиво промычал. Но, тем не менее, было воспринято судом как знак согласия. «А парень-то неплохо, не по делу, — говорит. Одним ударом вышиб челюсть нашему сержанту и 5 зубов. Это за свою девчонку постоит, — одобрительно загомонили пираты. Греф мрачно разглядывал выплюнутые на ладонь окровавленные зубы, осторожно ощупывая другой рукой только что вправленную челюсть. Он проиграл. Стесси никогда не будет его по своей воле. Она из породы однолюбов. У нее это было наследственное, и Греф об этом прекрасно знал. Но если ее герой-любовник все-таки окажется из ГБ, придется не пожалеть и королеву. Армаду нельзя бросать на произвол судьбы. Хочу напомнить всем нарушителям порядка, что у меня есть очень хороший судебный аргумент, — потряс Блад киянкой. В случае чего у нас правосудие для всех равно. Знаете, кто такая Фемида? — Нет. — Богиня правосудия. Страшная, между прочим, баба, — сообщил судья, пристраивая шляпу на парик. В одной руке весы, в другой Блад покосился на свою шпагу. «Вот это!» — еще раз тряхнул он судейским молотком. «А на глазах повязка. И если она этой кувалдой начнет махать, мало никому не покажется. Но она разбираться не будет. Кто прав, кто виноват. А ты чего руками машешь, зэка? У тебя есть к суду претензии?» «Слышь, начальник, протестую! Беспредел в натуре!» Зека поднял кресло вместе с Джимом и выставил претензию прямо на стол судьи. «Академик, твою мать, верни зрителя назад и сам сядь на свое место. Претензия не принимается». Зека поволок кресло с Джимом обратно, но поставил его почему-то не на старое место, а рядом со скамьей присяжных заседателей. «Я же сказал назад, а не к своему дедушке под бочок. И не надо совать прикованному напильник, ур. Откуда ты его вообще взял?» «Что? Фиолетовый дал?» «Николай Петрович, ну вы же взрослый человек. На серьезную организацию работаете. В ГБ стучите. Ну как вам не стыдно?» «Профессор, зачем вы суете ему булавку? Он все равно наручники ею не откроет». «Что? Уже открыл?» «Нет, да это не суд, а черт знает что!» «Так, пока зритель окончательно не развязался, сержант, ты подтверждаешь слова подсудимой?» «Как и я?» — пробурчал Греф. «Что делал ей предложение непристойного характера?» «Да пошутил я просто!» — прошепелявил адмирал. «Кто ж знал, что она так дерется?» «Джим, ты понял? Товарищ просто пошутил, а твоя подруга слегка погорячилась, так что кончай рваться из веревок. Кстати, подсудимая, как вам это удалось?» «Да очень просто. Спинку ему потереть. Ишь, чего выдумал? Я никому не позволю оскорблять невесту моего Джима». «То есть из себя, родную?» — потребовал уточнения судья. «Совершенно верно. Зашла в раздевалку, а их там вместе с Грифом 18 штук оказалось. Ну, я всем, кто под руку подвернулся, спинку и потерла». «Стесси!» — расстроилась эльфа. «Да что ж ты нам защиту рушишь? Договаривались же все свалить на наемников. Дескать, они сами там друг друга отмутузили». Капитан просто рухнул при этих словах и откровенно заржал в голос. «Три девицы под окном!» — прорыдал он сквозь смех. «Недоработочка у вас вышла с линией защиты!» «Да пошла на эта линия защиты!» — сорвала с себя бантик Стесси. Ударом ноги она выбила решетчатую дверь калетки, в которую после усмирения Юнги сама забралась добровольно. Подошла к своему избраннику и начала развязывать веревки. «Тоже мне нашли беззащитную девочку. Против меня на этом корабле разве что вы, капитан, сможете выстоять. Видела я, как вы в ресторане на базаре блуда с какими-то придурками махались». «А вот с этого момента поподробней», — встрепенулся Блад. «Собственно, именно этот вопрос меня и интересовал. Где деревенская девчонка из провинции так научилась драться?» «Натасили», — буркнула Стесси. «Кто научил?» «Отец». «Фермер с аграрной планеты?» «И хранитель секретов древнего искусства восточных единоборств», — рванула с плеча Стесси. «Единственный, между прочим, на всю галактику хранитель». «Восточных единоборств?» — переспросил Блад. «Восточных», — кивнула Стесси. «Только не спрашивайте у меня галактические координаты этого Востока. В упор не знаю. А вот секреты в это искусство отец мне передал. Его пытаются сейчас возродить в силовых структурах кофе. Тайбакс, еще какая-то фигня. Но то, чем они владеют, жалкие ошметки того, чем владел мой отец и теперь владею я». «Так вот почему к вам так благосклонен богатенький Буратино по имени Алонзо Бельдини», — сообразил Блад. «Надеялся завладеть наследством древних мастеров?» «Вы очень догадливый капитан». «Начальник, а чё она не за решеткой?» — расстроился академик. «Но мы что, ее заслуживать не будем?» — сердито спросил Гиви. «За что?» — поинтересовался Блад. «За то, что отстояла свою честь?» «А за подставу!» — взвился зэка. «Ты из-за ее фокусов моего дедушку чуть не прибил». «Да, Стесси», — согласился с доводами обвинения Блад. «Зачем ребят подставила? Я согласен с ними. Очень некрасиво». «Да растерялась просто. Вышла из душевой вся расстроенная. Ой, чую, пришьют мне дело». «И решила взвалить все на меня», — возмутился зэка. «Академик, ну вам-то какая разница? Годом больше, годом меньше. Вы ж на зоне, свой». «Вообще-то правильно решила дочка. Меня там уважают». Растрогался внезапно Громов и во всю глотку заорал. «Свободу, Стесси!» «Свободу, Стесси!» — поддержал его Джим, изо рта которого подруга только что вытащила кляп. «Свободу, Стесси!» Дружно в один голос завопили присяжные заседатели, адвокаты и все потерпевшие, за исключением Грева.